Глава 19. Маша ведет меня по коридорам в неведомое помещение и явно собирается предварительно стучать в его дверь, потом вести через нее переговоры и вообще всячески тянуть время. Поэтому, когда я понимаю, что вот она, цель, обгоняю помощницу Агаты, один раз коротко ударяю по деревянному полотну и, повернув ручку, толкаю от себя. За спиной слышу возмущенный вскрик, но он меня мало волнует, потому что перед глазами картина куда интереснее. Мой, с позволения сказать, жених и его так называемый партнер занимались в этом кабинете, к счастью, не в спальне, явно не подписанием бумаг. Данила сидит на диване весь какой-то растрёпанный, а Агата явно находится в прыжке с его колен на другой конец помещения. И как мне на этот разврат прикажут реагировать? Закатить скандал? Или разыграть из себя дурочку. Если честно, хочется скандала. До такого, чтобы нас из дома выгнали. Мы бы тогда поехали обратно и спокойно ночевали каждый в своей спальне. Решаю рискнуть. «Милый, а что это вы тут делали?» — спрашиваю, подозрительно сощурившись. Турбин хмурится и едва заметно мотает головой. Чёрт, облом. Значит, скандал закатывать нельзя. Очень жаль. Надуваю обиженно губы и перестраиваюсь на другую линию поведения. «Мне скучно одной. Я не люблю плавать, ты же знаешь, котик. И вообще, ты мне обещал быстро покончить с делами». Выделяю последнее слово и кидаю острый взгляд на Агату. «Чтобы все время посвятить мне». «Солнышко, мы уже как раз закончили», — радостно подскакивает босс с дивана. «Я собирался идти к тебе, а ты меня опередила». «Интересно, они что-нибудь успели?» Почему-то мне эта мысль не нравится. А картина, где Агата сидит на коленях у Данилы, вообще вызывает острое раздражение. Надо было раньше прийти. Хотя вот, по сути, какая мне разница? Нет, психую. Наверное, это чувство собственного достоинства во мне возмущается. Не ревность же, правда? С чего бы мне ревновать мужчину, который мне не нравится? «Правда? Уже собирался уходить?» — ехидно уточняет у Турбина его партнерша по сомнительному делу. «Конечно, я дал тебе окончательный ответ. Нечего больше обсуждать». Невозмутимо парирует Данила и обнимает меня за талию. «Прошлый контракт разорван окончательно и бесповоротно. А условия нового я тебе озвучил. Решай, принимать или не принимать». «Не хочу спешить», — говорит Агата, взяв себя в руки. «Давай я дам ответ завтра, а сейчас спрошу к столу. Он накрыт в бане. Вася жарит шашлыки». Женщина явно расстроена, но вида старается не подавать. Цокает каблуками впереди нас, изображая гостеприимную хозяйку, и ведет через заднюю дверь во двор, а через него в отдельный дом. Из трубы валит дым, значит, это баня. Но он валит не только из трубы, но и из-за угла дома. А еще нос дразнит запах готовящегося на углях мяса. Сразу вспоминаю, что время обеденное, пора бы поесть. Но тут же об этом забываю, когда из дымовой завесы выходит мужик. Лет за 50, здоровенный как медведь, коротко стрижен, куртка нараспашку, и на шее видна золотая цепь толщиной с мою руку. Он радушно улыбается, демонстрируя голливудскую улыбку за многие сотни тысяч нерублей, и я понимаю, что это точно не рабочий. «Ну что, Данилка, договорились вы с моей гагаткой? Если да, то идем за стол, а если нет, то все равно идем. Сейчас я тебя напою и уговорю». Я ничего не понимаю. Если это отец Агаты, то почему она назвала его Васей? А если не отец, то кто этот мужик бандитской наружности? Именно такими показывают в фильмах братков из 90-х. Только у тех зубы золотые и пиджаки малиновые. «Увы, нет, Вася, я пас. Женюсь вот. Знакомься, Марина, невеста моя». «Да что там происходит-то? Вот гад Турбин, натуральный. Не мог мне в машине все объяснить? Все ему выскажу при возможности. Сейчас же, милый этому дяде Васе, улыбаюсь». «Хорошенькая», — одобряет выбор Турбина хозяин дома и строго добавляет. «С детьми не тяните, а то потом будете как мы. Так, все, не стойте на пороге, проходите, я за мясом». Агата ведет нас в баню, а я не могу избавиться от всяких дурных мыслей. Что эта странная семейка хочет от Турбина? А не предложат ли они нам какую-нибудь свингерскую вечеринку ближе к ночи? Очень надеюсь, что нет. Я же вообще в обморок упаду или из роли выйду, а потом плати Турбину неустойку. Входим в предбанник и сразу погружаемся во влажную жару, смешанную с ароматом распаренных веников. Эх, прощай мои красивые прямые волосы. Сейчас завьюсь пуделем. На вешалке висят махровые халаты. Новенькие и явно брендовые. А внизу на полочке стоят тапочки. Переодеться можно здесь. Агата толкает дверь в небольшую раздевалку. Гости вперед. Берите халаты и тапочки, какие понравятся. Данила снимает кроссовки, надевает тапочки и прихватывает с вешалки синий халат. Мне приходится сделать то же самое, а у самой руки трясутся. Это мы что же, сейчас будем перед друг другом раздеваться? Мамочки!